День 16. Житие и страдания святого мученика Лонгина Сотника. Когда Господь наш Иисус Христос по неизреченной Своей милости благоволил спасти нас от погибели Своим вольным страданием, крестом, смертью и воскресением, тогда один сотник по имени Лонгин, родом из Каппадокии, находясь под властью Пилата, был приставлен со своими воинами служить при страдании и распятии Иисуса Христа. Увидав чудеса, бывшие при кресте Христовом, землетрясение, затмение солнца, открывшиеся гробы и восставших из них мертвецов и распадение камней, сотник Лонгин исповедал, что Христос есть Сын Божий. О сём событии божественный евангелист Матфей так говорит: «Сотник же, и же с ним стригущий Иисуса, видевши трус и бывшее, убоявшись зло, глаголющий, воистину, Божий Сын бессей». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 54, сравни от Марка, глава 15, стих 39, и от Луки, глава 23, стих 47. Так свидетельствует об уверовавшем во Христа сотнике Лонгине божественное Евангелие. Предание же церковное к засвидетельствованному в Евангелии прибавляет, что Лонгин был тот воин, который пронзил ребра распятому Господу Иисусу Христу и от истекшей крови и воды получил исцеление больных глаз своих. Тот же Лонгин был и в числе стражей, приставленных Пилатом к животворящему телу Иисуса Христа, лежавшему во гробе. Когда же Господь преславно воскрес от гроба и своим чудным восстанием навел на стражу ужас, тогда Лонгин и два воина окончательно уверовали во Христа и сделались проповедниками воскресения Христова, ибо они возвестили Пилату и архиереям обо всем происшедшем. Архиереи же и старейшины, устроив совещание, дали воинам довольно денег, чтобы они утаили о воскресении Христовом, и сказали, что ученики Христа, пришедшие ночью, украли его, когда они спали. Евангелие от Матфея, глава 28, стих с 11 по 13. Однако Лонгин денег не взял и утаить чудо не захотел, но еще усерднее стал свидетельствовать о нем, и свидетельство его было истинно. Посему Пилат и все иудейское сонмище возненавидели Лонгина, и весь гнев свой, который они прежде имели на Христа, обратили теперь на Лонгина. Лонгин открыто проповедовал о Христе, что Он есть истинный Бог, и что Он, Лонгин, был самовидцем животворящей смерти Его и воскресения. За сие свидетельство Лонгин подвергся ненависти и гонению со стороны врагов Иисуса Христа, которые стали изыскивать причину, чтобы погубить его, но, не находя за ним вины, не решались, потому что Лонгин был старейший из воинов, человек честный и известный самому кесарю. Когда же Лонгин узнал об их злом намерении, то восхотел лучше быть отверженным от них и остаться со Христом, чем жить в селениях иудейских. Он оставил свой воинский сан, одежду и пояс, и, взяв двоих друзей своих, которые имели такую же ревность по Христе, уклонился от народного общения и посвятил себя на служение единому Богу. Приняв крещение от святых апостолов, Лонгин в скором времени оставил Иерусалим и пошел со своими друзьями в Каппадокию. Там он стал проповедником и апостолом Христовым, и многих обратил от заблуждения к Богу. Затем, оставив город, Лонгин стал жить в селении своего отца, проводя безмолвную жизнь в посте и молитвах. Вскоре сделалось известным всему собранию иудейскому в Иерусалиме, что Лонгин распространяет свое учение по всей Каппадокии и проповедует о воскресении Христовом. Тогда архиереи и старейшины иудейские, исполненные зависти и гнева, пошли к Пилату со многими дарами и стали просить его отправить послание кесарю в Рим с извещением о том, что Лонгин отвергнул от себя воинский сан, отказался от подчинения римской власти и возмущает в Каппадокии народ, проповедуя им о другом царе. Пилат, приняв дары, согласился на просьбу иудеев и отправил к кесарю Тиверию послание, заключавшее в себе сильную клевету на Лонгина. Вместе с этим письмом Пилата евреи послали от себя много золота кесарю и тем самым купили смерть святому Лонгину. Ибо вскоре от кесаря Тиверия пришло повеление предать Лонгина смерти как противника кесарю. Пилат тотчас же послал воинов в Каппадокию, чтобы отсечь голову Лонгина и принести ее в Иерусалим для удостоверения еврейского сонмища смерти Лонгина. По просьбе иудеев Пилат повелел также убить и тех двух воинов, которые вместе с Лонгином оставили воинский сан и там же, в Каппадокии, с ним вместе проповедовали Христа. Когда посланные дошли до страны Каппадокийской, то стали усердно расспрашивать о Лонгине, где он живет. Узнав, что он пребывает в селении своего отца, они поспешили туда, стараясь показать, что отыскивают Лонгина не на убиение, а как бы для оказания ему некоторой почести. Они боялись, чтобы Лонгин не избежал их рук и чтобы им не возвратиться к пославшим их нищим. Посему-то они и хотели тайно схватить его. Между тем святый Лонгин, по откровению Божию, узнал о готовившемся ему венце мученическом. Он вышел сам навстречу посланным от Пилата и любезно приветствовал их. Те же, не зная его, спрашивали, где Лонгин, который некогда был сотником? «Зачем вам его нужно?» – спросил их со своей стороны Лонгин. «Мы слышали, – отвечали воины, – что он человек добрый и хотим посетить его. Мы воины, а он был сотником воинов, поэтому мы и хотим видеть его». Тогда Лонгин сказал, «Прошу вас, господа мои, зайдите ко мне в дом и отдохните немного с дороги, а я извещу Лонгина о вас, ибо я знаю, где он живет, и тогда он сам придет к вам, так как живет недалеко отсюда». Воины зашли к Лонгину, и он предложил им обильное угощение. Когда же настал вечер, и воины сильно развеселились от вина, то они рассказали Лонгину, зачем они посланы. Но предварительно просили его и взяли с него клятву, что он никому не передаст этой тайны. Воины боялись, чтобы кто-нибудь не рассказал Лонгину, и чтобы он не убежал от них. При этом они сказали ему, «Мы посланы отсечь головы Лонгину и двоим друзьям его, ибо такое пришло повеление к Пилату от кесаря». Лонгин, услыхав, что и друзей его ищут умертвить, послал за ними скорее, приглашая их к себе. Сам же не хотел сказать воинам, пока не придут его друзья, что он и есть сам Лонгин. Когда воины уснули, Лонгин встал на молитву и всю ту ночь усердно молился Богу, приготовляясь к смерти. С наступлением утра воины, торопясь отправиться в путь, просили Лонгина указать им того, кого они ищут. Тогда Лонгин сказал им, «Подождите немного, господа мои, я послал за ним, и он немедленно придет к вам. Поверьте мне, что тот, которого вы ищете, сам предаст себя в руки ваши. Только немного подождите». Затем Лонгин узнал, что друзья его идут. Тотчас он вышел к ним навстречу и поцеловал, обнял их и сказал, «Радуйтесь, рабы Христовы, мои же соратники, радуйтесь вместе со мною, ибо приблизилось веселье наше. Наступило время разрешения нашего от плотских уз. Вот, теперь мы вместе предстанем Господу нашему Иисусу Христу. Мы видели Его страдающим распятым, погребенным и воскресшим со славою. Теперь же увидим сидящим одесную Бога и насытимся лицезрением славы Его». Сказав сие своим друзьям, Лонгин рассказал им, что от Пилата и Синедриона Иудейского пришли воины, чтобы умертвить их за свидетельство о воскресении Христовом. Услыхав сие, они возрадовались, что сподобятся быть причастниками венца мученического и скоро предстанут Господу своему, коего они возлюбили от всей души. Приведя затем своих друзей к воинам, Лонгин сказал: «Вот вам Лонгин и два друга его. Я – Лонгин, которого вы ищете. Сие же – два мои друга, со мной вместе видевшие воскресение Христово и уверовавшие. Делайте с нами, что вам повелено пославшими вас». Услышав сие, воины изумились и сначала не поверили, что перед ними сам Лонгин. Затем, удостоверившись в истине сего, они устыдились и не желали умерщвлять своего благодетеля. Но Лонгин понуждал исполнить повеленное, сказав при сём: «Вы ничем не можете лучше отблагодарить меня за мою любовь к вам, как послать меня к Господу моему, коего я давно желаю видеть». Облегшись затем в белые погребальные ризы и указав рукою на близлежащий холм, Лонгин повелел домашним своим похоронить там тело его и двух друзей своих. После сего, помолившись и отдав всем последнее целование, Лонгин и два друга его преклонили под меч головы свои. Воины, усекнув их, взяли с собой главу святого Лонгина и ушли. Тела же святых были погребены с честью на том месте, который указал сам святый Лонгин. Придя в Иерусалим, воины принесли туда честную главу святого Лонгина и отдали ее Пилату для удостоверения его и всего сонмища иудейского в убиении Лонгина. Пилат и иудеи, увидав главу святого, повелели бросить ее за городом, и она долго лежала там вместе с сором, пока не была засыпана пылью. «Господь же, храняй вся кости» – Псалом 33, стих 21. «Угодников своих, сохранил в целости и главу святого Лонгина, находившуюся в сору. И когда Господь захотел прославить своего раба на земле пред людьми, которого уже прославил на небе пред ангелами, то открыл главу святого таким образом. Одна женщина, христианка, родова из Каппадокии, ослепла обоими глазами и долго искала помощи от врачей, но не получала. После сего она вздумала пойти в Иерусалим, поклониться святым местам и искать там помощи Божией ослепшим своим глазам. Взяв своего единственного сына, она отправилась с ним в путь. Но, дойдя до святых мест, сын ее заболел и через несколько дней умер. Вдова та была горько опечалена смертью сына. Она плакала о двойной потере, ибо лишилась и очей, и сына, который был как бы светом для ее очей и проводником для нее. И вот, когда вдова та горько и неутешно плакала, ей явился в видении святый Лонгин и утешил ее, обещав ей, что она увидит своего сына в небесной славе и получит свет очам своим. Он рассказал ей все о себе, как он был при страдании, распятии, погребении и воскресении Христовом, как затем проповедовал Каппадокии Христа и пострадал за него со своими друзьями. При этом он повелел ей идти за город и найти там его главу, лежащую в сору и засыпанную пылью. «Тебе предназначено, — сказал при сём святый Лонгин, — обрести ее для твоего исцеления». Утешившись от печали, вдова встала и попросила проводить ее за город. Когда же туда вели, она сказала провожавшим ее: «Где увидите большую кучу наметанного сора, там меня и поставьте». Они так и сделали. Найдя большое количество наметенного сора, они привели ее туда, и она начала своими руками разгребать сор и раскапывать пыль. Хотя она и ничего не видела глазами, но имела великую веру словам, сказанным ей в видении святым Лонгином. И тотчас же, по усмотрению Божию, она получила то, чего искала, и внезапно увидела свет солнечный, ибо глаза ее открылись, и она увидела главу святого, лежащую в пыли. Вдова-то обрадовалась не столько тому, что увидела свет солнечный, сколько тому, что нашла главу святого, благодаря которой получила прозрение, и прославляла она Бога и величала раба его, святого Лонгина. Взяв и облобызав главу святого, женщина с радостью понесла ее в свой дом, омыла ее, помазала благовонными мазями и так возрадовалась о нахождении сего духовного сокровища, что забыла печаль свою об умершем сыне. В следующую ночь святый Лонгин опять явился ей в великом свете, ввел сына ее к ней в блестящей брачной одежде. И, любезно отечески обняв его, сказал вдове: «Смотри, жена, на своего сына, о котором ты печалишься и плачешь. Вот какая честь и слава ему! Смотри на него и утешайся. Бог причислил его к небесным чинам, которые находятся во царстве его. Я же теперь взял его от Спасителя, и он никогда не будет удален от меня. Вот, возьми мою главу и тело своего сына, и похорони их в одном ковчеге, и не плачь о своем единственном сыне, и да не смущается сердце твое, ибо великая слава, радость и нескончаемое веселье дано ему от Бога». Когда женщина услыхала сие, то поспешно встала и положила главу мученика в один ковчег с телом своего умершего сына, и затем возвратилась к себе домой, прославляя и восхваляя Бога. Достигнув своего отечества, она похоронила на честном месте тело своего сына и главу мученика, помыслив так при всем: «Теперь я знаю, что любящим Бога вся поспешествует во благое». Послание к Римлянам, глава 8, стих 28. «Я искала исцеление очам телесным, а нашла вместе с тем и исцеление очам душевным. Я была одержима скорбью о смерти моего сына. Теперь же имею его на небе, предстоящим Богу во славе, с пророками и мучениками. С ними он всегда радуется, и с Лонгином в Царстве Христовом носит крест, знамение победы, посреди ангелов. И как ученик Лонгина радостно воспевает: воистину Божий Сын в себе и есть и будет. Царство его – царство всех веков, и владычество его во всяком роде и роде. Слава ему вовеки. Аминь». Кандак, глаз четвертый. «Весело возрадовайся, церковь, в память днесь преснопамятного страдальца Лонгина, взывающий: ты моя держава, Христе, и утверждение». Примечание к житию мученика Лонгина. О воскресении Господа евангелист так говорит: «Ангел Господень шед с небесе, приступля отвори камень от двери гроба, от страха же его стрясовшийся стригущий, и быше яко мертвые». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 2 и 4. Тиверий царствовал с 14 по 37 год. При нем распят Господь Иисус Христос. По древним известиям, друзьями Лонгина были и Савр, и Афродисий. Память их 19 апреля. О чудесах от мощей святого Лонгина говорит преподобный Феофан службе мученику. Смотри меня, октября 16 число. Честная рука святого Лонгина Сотника находится в Риме, в Ватиканском соборе апостола Петра. Писателем жития святого Лонгина был святой Исихий, пресвитер Иерусалимский, представился в 434 году, который нашел акты мученика в библиотеке Святого Воскресения и по ним составил свое описание, из которого видно, что мученик усекнут 16 октября.